«Вы сказали, Кульвит, это обо мне?» Ткнул он кривым перстом в Баркера. Галуа усмехнулся. Он мигом встал на одну ногу. «Глуп ты, Клин, глуп Клин, как пробка», — произнес он по-русски. Весь фокус был в том, что фразу Клин не понял. По-английски, пожалуй, Галуа сказать так не решился бы. «Что такое пробка?» — спросил Клин. «Присядь вот здесь, пожалуйста», — сказал Галуа Клину и даже дотронулся до его плеча. Но Клин продолжал стоять. «Плиз?» Он подергал плечами, точно пытаясь согреться. «Речь идет о чехословацкой армии, понимаешь?» — заговорил Галуа по-английски. «Там ведь разные люди в этой армии. Одни хотят быть Красной армией Чехословакии, а другие хотят...» «Нет-нет, погоди, Галуа!» «О какой Красной армии ты говоришь?» — вдруг вспылил Баркер. «В Новохоперске мы видели армию республики, не так ли?» «Все ясно», — мрачно произнес Клин, глядя на Баркера. «Вот это и есть Кульбит, я говорю, Кульбит!» Баркер встал. «Что вы имеете в виду? А то, что для тебя, Баркер, безразличны муки этих людей. Ты понимаешь, муки?» Он держал у груди Баркера палец, точно дуло пистолета. «А ведь это наши друзья!» «Это твои друзья, Клин!» Баркер ушел. «Что ты сказал? Повтори!» Клин рванулся в сторону Баркера, так что самолет, казалось, накренило. Встал Хоуп, оторвавшись от книжки, которую читал. Казалось, этот человек не произнес за всю поездку ни слова. В самолете был прикован к книге, которую впитывал с хмурой сосредоточенностью. Там, внизу, в степном городке, не столько говорил, сколько слушал, досмотрел, тоже с хмурой пристальностью. Он встал и решительно приблизился к Клину. «Вот что, Клин, видишь люк?» Он указал себе под ноги. «Люк открывается, ты понял меня? Спущу и даже парашюта не дам в дорогу. Спущу и никто тебя не защитит. Можешь спросить у них, никто, ты понял меня?» Клин онемел. Лунный луч все еще врывался в самолет, пересчитывая тех, кто сидел на железной скамье. «И вы не защитите?» — взглянул Клин на Тамбиева. «Мне, пожалуй, не справиться со всеми», — сказал Тамбиев, улыбнувшись. «Понятно». На рассвете самолет приземлился в Москве. Тамбиев появился в отделе, когда не было еще 6 утра. Вера Петровна, серая от бессонницы, грызла черный сухарик, пытаясь с его помощью совладать и с голодом, и со сном одновременно. В кабинете Грошева, точно загипнотизированные, безмолвствовали телефоны. Грошев спал, прикорнув на диване. Он спал, не снимая формы, аккуратно сложив ноги, чтобы не помять тщательно отутюженных брюк. Его роговые очки сползли на кончик носа, отчего он разом стал старше. Смуглые руки он беспомощно робко держал у груди, как держал их, наверное, еще в утробе матери. И от того, что он принял эту позу, не сняв кителя с погонами, хотелось улыбнуться, всего лишь улыбнуться, потому что над Грошевым грех было смеяться. Он был человеком добрым. Тамбиев не помнил, долго ли он просидел поодаль от дивана, глядя, как спит Грошев, но тот вдруг проснулся. «Вы уже приехали?» «Как видите?» «Хорошо». Он сел. «Вы помните, я как-то говорил вам, отдел должен знать, где вы находитесь, и в том случае, когда вы в Москве, помню, я повторяю вам это еще раз, это важно». «Ленинград, Андрей Андреевич». Грошев смешался. «Я этого не сказал. И на этом спасибо». Тамбиев откланялся, вышел и едва не столкнулся в дверях с Кожавиным. В одной руке у Игоря Владимировича карандаш, в другой — инкоровская телеграмма. «Николай Маркович, поздравляю, вы летите в Ленинград». Но Грошев не подтвердил. «Но сделайте ему приятное. Пусть думает, что это все еще секрет», — произнес Игорь Владимирович, и посмотрел на дверь Грошевского кабинета, из которого только что вышел Тамбиев. Иначе ему неинтересно. Вот он, Грош. убедил себя. Его пост тем важнее, чем большим числом секретов он владеет. Не имеет значения, что половина этих секретов уже известна. Главное — верить, что это секреты. У Бекетова возникла возможность поехать в Москву вместе с Екатериной впервые после того, как она обосновалась в Лондоне.